Подмосковье, январь 2005 года. Подмосковная дача нового начальника управления С генерал-майора Коцубенко была не служебной, а личной, какой и должна быть дача уважающего себя генерала. Она отличалась от той, где ушел из жизни его предшественник, как пятизвездный отель «Ритц-Карлтон» на Тверской 3 от беспородной гостиницы «Заря» в районе ВДНХ. Никакой старой мебели, скрипучих полов, побитых молью ковров, приевшихся оленьих рогов на стенах и прочих пережитков советской номенклатурной роскоши. Евроремонт, итальянские гарнитуры, новейшая бытовая техника и аппаратура. Камин закрытый, с таким не угоришь, умная техника сама включит вытяжку, а при необходимости и противопожарную систему. Мощные сплит-системы защитят летом от жары, а на случай холодов здесь подогревом не только полы, но даже крышки унитазов. Кухня и ванная напоминают центр управления звездолетом. Домашний кинотеатр может поспорить с городским. Цветомузыкальный центр создаст бешеную энергетику ночного клуба, где хочется скакать, орать, пить, ну и все остальное. Вокруг стекло, мрамор, никелированная сталь. Только хай-тек, как любит повторять хозяин дачи, не вполне понимая значение этого слова. Впрочем, по документам дача принадлежит жене, что соответствует современной нормальности, когда у всех более-менее значимых государственных мужей имеются фантастически удачливые и очень богатые жены. И это отнюдь не портит должностное лицо. Напротив, характеризует его прозорливость и дальновидность, умение подбирать и растить кадры. Дорожка к пруду тоже из мрамора. Правда, зимой на ней скользко. При большой влажности так быстро покрывается ледяной коркой, что дворник чистить не успевает. Но сейчас дорожка без надобности. У пруда делать нечего. Это летом там можно половить карпов, покормить уток, которых на зиму из плавучего домика перевели в теплый птичник. Конечно, розовых фламинго и пеликанов тут нет, как и конюшни с верховыми лошадьми. Не по чину. До вертолетной площадки хозяин тоже не дорос. Зато хорошо оборудованный тир в подвале имеется. И еще одна комната в цокольном этаже, которую вряд ли найдешь даже там, где вертолеты взлетают и садятся регулярно. Здесь стиль хай-тек вытеснен музейным величием вечности. Здесь нет ни стекла, ни мрамора, только сталь, причем старинная и дорогая. Попасть в эту комнату может далеко не каждый, как в спецхран Эрмитажа. Огромное бархатное полотно бордового цвета занимает почти всю западную стену. По утрам, в лучах восходящего солнца, проникающих сквозь бронированное стекло на востоке, словно в луже крови поверженного врага, холодно поблескивают римские мечи. Неказистого вида, с грубыми деревянными рукоятками, но тем не менее завоевавшие в свое время половину мира. Изощренные двояко выпуклые ятаганы, как будто отражающие своей необычной формой особенности восточного менталитета, и кривые кинжалы, привыкшие таиться до поры в широком рукаве, расшитого узорами халата. Противостоящие им рыцарские мечи, обоюдоострые клинки и крестообразные рукояти которых несли христианскую веру на занятую сарацинами святую землю. Узкие итальянские стилеты, напоминающие иглы, которыми вышивают на веселом полотне жизни печальные узоры смерти. Одушевленная душой мастера японская катана в паре с последним орудием спасения чести – кинжалом для харакири. Шпаги и рапиры – столь же простые и прямолинейные, как парковые аллеи для поединков. Извилистый, как змей-наг, малайский крис, вынырнувший из глубины веков индийский булатный нож. Казачьи и кавказские боевые шашки. Здесь, в отличие от других комнат, все настоящее, бутафории нет. Сегодня был тот редкий день, когда коллекцию рассматривали одновременно больше одной пары глаз. Глаза были разные: серые, карие, болотно-зеленые и даже выцветшие, с признаком старческой катаракты. Одни смотрели с восторгом понимания, другие с обычным интересом, третьи с некоторой боязнью. Ужас, сколько крови пролито этими железками. Но разбирались или нет зрители в природе демонстрируемых им экспонатов, все понимали, что цена коллекции, возможно, превосходит стоимость всей этой дачи. К тому же подобные исторические раритеты не изымешь при обыске и не подберешь на поле боя. А значит, хозяин не такой простецкий и простоватый мужичок, как выглядит на первый и даже на второй взгляд. «Ну ты, брат, даешь!» — восхищенно произнес генерал-майор Челобаев из МВД. Пожалуй, только он, да сам хозяин коллекции, являлись настоящими ценителями холодника, или белого, как называют холодное оружие завзятые коллекционеры. Для четверки остальных это просто развлечение между обильным застольем и баней. Перерыв, чтобы пища в желудках успела хоть немного улечься. Коцубенко польщенно улыбнулся. «Вот это!» — он деликатно, не дотрагиваясь, указал на шпагу с золоченным эфесом и витой гордой. «Это парадная шпага Наполеона!» «Да ну!» — изумился генерал-лейтенант Востряков из внутренних войск. «А удостоверяющий сертификат имеется?» — профессионально спросил Дмитриев, зам областного министра финансов. Коцубенко развел руками. «Увы, чего нет, того нет». «Тогда извините», — чуть поклонился Дмитриев. «При отсутствии сертификата мы могли бы оценить залог только в размерах заключения эксперта о стоимости самого артефакта, без учета исторической значимости». «Ох, Иваныч, канцелярская твоя душа», — вроде сукаризной произнес самый пожилой гость. «Ковалев, замминистра имущественных отношений. Сделай хозяину приятное. Согласись, он же у тебя не кредит берет». Все засмеялись. А Коцубенко, очевидно, чтобы загладить возникшую неловкость, снял со стенда донскую шашку и отошел на несколько шагов. «Демонстрирую казачью фланкировку, а по-простому — крутку», — торжественно объявил он. Шашка, будто ожив, принялась крутиться в кулаке, перелетать из одной руки в другую, менять направление движения. Свистел рассекаемый воздух, молнией блистал клинок. Ковалев охнул и спрятался за массивного Челобаева. Создавалось впечатление, что оружие вот-вот вылетит из руки хозяина и проткнет насквозь кого-то из гостей. И такое действительно могло случиться. Но военнослужащим негоже демонстрировать замешательство или опаску. Поэтому генералы стояли, как непоколебимые скалы. А гражданские, если и не прятались за их спины, подобно своему коллеге, но все же попятились, шагнули в стороны, уходя с потенциально опасных траекторий. А начальник комитета по земельным ресурсам и землеустройству Иващенко и вовсе отбежал к двери. «Хорош, Паша, заканчивай!» — наконец добродушно прогудел Челобаев. «Фланкируешь ты знатно, убедил. Хватит мирных людей пугать». Шашка прекратила свой опасный танец и вернулась на место. Гости перевели дух. Дмитриев незаметно вытер лоб платком. «Спасибо, Павел Васильевич», — сказал Востряков. «Видим, что человек ты порядочный, увлеченный и боевой. Стреляешь, небось, не хуже, чем шашкой машешь». «Пойдем, в тир спустимся», — с готовностью отозвался хозяин, но гости воспротивились. «Пойдем лучше еще за твою новую должность выпьем», — Челобаев обнял его за плечи. «Теперь ты вошел во влиятельный круг руководителей. Пусть и не самого верхнего уровня, но зачастую готовящий и фактически определяющий его решение. А у нас не только должность, но и качества человека учитываются. Вот, Артем Николаевич, покойный. Смелый, волевой, командир замечательный. Но нелюдимый был, в стороне от всех держался. А ты, вдобавок ко всем достоинствам, мужик компанейский. Понимаешь, что нужно друзей иметь. Молодец. Так что еще по одной махнем и в баньку. Там у тебя, надеюсь, все по табельной положенности обеспечено. А как же? Три нимфы уже в бассейне плещутся. Не, это вы без меня, замахал руками Ковалев. Я выпью и домой поеду. Ну, хозяин-барин, кивнул Челобаев. Тогда две выпьем. За его должность и ваш отъезд. Как говорится, на легкую ногу, на короткую дорогу. Оживленно переговариваясь, компания вышла из коллекционного зала и начала подниматься по широкой винтовой лестнице. «Тебе тут одной знатной вещицы не хватает», — придержал хозяина за рукав Челобаев. «Какой?» «Кинжалы ассасинов. Древняя вещь, красивая. Я видел на фотографии». «А каким боком эта фотка в уголовный розыск попала?» «Обычным. Лет 10 назад ювелира убили на Кавказе при разбойном нападении. Я тогда еще в майорах ходил. Это фото в сейфе у ювелира и осталось. Мы его искали, думали по сбыту выйти на раскрытие. А уже сейчас он всплыл у Амира Борза. Тот им наших резал и на видео снимал. Мразина». Компания зашла в столовую, все расселись за столом. Зазвенели бутылки о рюмки. Только Ковалев, отойдя в сторону, тихо переговаривался с Иващенко. Да хозяин с милицейским генералом замешкались у двери. «И где же он теперь?» — спросил Коцубенко. «Борста? Ликвидировали его недавно. Причем непонятно кто. Наши не при делах, военные вроде тоже». «А кинжал?» «Да кто ж его знает? Наверное, кто ликвидацию провел, тот и трофей забрал». «Ну что вы там шушукаетесь?» — возмущенно спросил Дмитриев. «Садитесь, берите посуду. Небось, баня стынет. Всех денег не заработаешь». «Мы не о деньгах, мы об оружии», — сказал Челобаев, направляясь к столу. Коцубенко шел рядом, заинтересованно поддерживая его под локоть. «Да и мы не о деньгах», — попытался оправдаться Ковалев. Дмитриев ядовито засмеялся. «Конечно, имущественник и земельник тоже коллекцию оружия обсуждают». «Кстати, о деньгах», — Челобаев наклонился к уху хозяина. «Этот кинжал больше миллиона долларов стоит, а может, больше двух». «Ну, давайте за новое назначение Павла Васильевича», — поднял рюмку Востряков. «Чтоб двигался дальше и выше». «Дальше не надо, а то зашлют на Северный полюс», — хохотнул Челобаев. «А выше можно». «Что такой рассеянный, Паша?» «Да нет, ничего», — Коцубенко опрокинул рюмку. На самом деле он действительно отвлекся, потому что вспомнил. Борза уничтожил сандал, которого не было. Но люди-то остались. Такие спецы всем отрядам не пропадают. Когда гости уже расходились, хозяин спросил у милицейского генерала. «А фото того кинжала где-то осталось?» «Конечно. Дела о нераскрытом убийстве хранятся вечно. Хочешь полюбоваться?» Коцубенко кивнул. «Завтра дам команду, ребята отсканируют и мне перешлют. А я тебе скину». «Спасибо». Гостеприимный хозяин сжал Челобаеву руку дольше, чем другим. Возникшая вдруг идея сжигала его изнутри, и мозг напряженно обдумывал, как воплотить ее в жизнь. А Коцубенко всегда добивался того, чего хотел. Поэтому, наверное, и стал генералом. Москва. Февраль 2005 года. Секретарь начальника управления С, младший лейтенант Людмила Поволоцкая, статная 25-летняя брюнетка с короткой стрижкой, в тщательно подогнанном и выглаженном мундире, привычно толкнула тяжелую дверь кабинета шефа. «Ваш кофе, Павел Васильевич!» «Спасибо, Людочка!» — не отрываясь от компьютерного монитора, сухо сказал генерал. Он даже не глянул в ее сторону, как обычно, не отметил образцовое ношение формы, не пошутил, что хоть сейчас ее фото можно разослать для плакатов по строевой подготовке во все части российской армии. Не отметил, что даже нарушение, юбка на 10 сантиметров короче установленного варианта и лодочки на шпильке вместо грубых форменных туфель, не портит общего впечатления. Скорее наоборот. Что он там смотрит? Да еще так внимательно. Вот так новости. Обиженно поджав губки, секретарь поставила на стол блюдце с чашкой, взглянув при этом украдкой на монитор. Да так и застыла с приоткрытым ртом. Видео было достаточно четкого качества, чтобы различить каждую деталь и разобрать каждый звук, хотя снято явно пленочной камерой. На экране под пробирающее до мурашек кавказское песнопение в сопровождении бубна какой-то мужик в камуфлированной одежде, заслоняя собой весь кадр, резал барана. Несколько ловких движений, и он выпрямился с веселой улыбкой на заросшем щетиной лице, демонстрируя в вытянутой руке отрезанную человеческую голову. У ног палача подергивается в агонии обезглавленное тело в военной форме. Людмила почувствовала, как комок тошноты подкатывает к горлу, зажала рот руками и выбежала из кабинета. Дверь осталась приоткрытой, и Коцубенко услышал, что дальше приемной ей добежать не удалось. «Ну что ты?» — брезгливо протянул генерал, остановил видео, нажав на паузу, встал из-за стола, закрыл дверь и вернулся обратно. Секретарь интересовала его сейчас меньше всего. Откинувшись на спинку кресла, он увеличил кадр, сфокусировавшись на правой руке, в которой был зажат окровавленный кинжал. Да, это необычное традиционное оружие горцев. Коцубенко взял со стола служебный телефонный справочник с грифом ограниченного доступа в правом верхнем углу и принялся листать его. Найдя номер начальника управления Т генерала Ермакова, снял трубку с пульта оперативной связи и защелкал клавишами набора. «Вы просили по возможности помочь вашему подчиненному», — после приветствия сказал Коцубенко в трубку. «Этому? Как его? По Кавказскому региону который?» «Да, Нижегородцев. Так пусть подъезжает ко мне. Думаю, изыщу возможность помочь, раз вы за него просите». Положив трубку, он нажал кнопку внутренней связи. «Слушаю, Павел Васильевич», — раздался немного смущенный голос Людмилы. «Извините». «Найди мне Игнатенкова, пусть зайдет». Спустя несколько минут розовощекий майор, помощник по особым поручениям, стоял на вытяжку перед генералом. «Сергей, глянь сюда!» — Коцубенко указал на монитор. «Нужно выбрать все кадры, где хорошо виден кинжал. Увеличишь его, только чтоб качество было хорошее. Не сможешь сам — найди специалиста. И с этой флешки фотографии возьмешь. Тут он крупным планом и отличного качества. Покажи экспертам, пусть установят, один и тот же это кинжал или нет. Через 2 часа доложишь». «Все понял?» «Так точно, товарищ генерал. Разрешите идти?» «Иди, работай». «Есть!» Майор вышел. Механизм реализации возникшей идеи был запущен, и генерал с удовлетворением отхлебнул остывший кофе, даже не выразив неудовольствия по этому поводу. Чечня. Февраль 2005 года. В камере, куда перевели сандаловцев, сидели не только бывшие, но и до суда неуволенные, а потому числящиеся действующими военнослужащие и сотрудники милиции. Зэковских традиций здесь не поддерживали, но свой старший, типа смотрящего, все-таки имелся. Называли его Рэмбо. Скорее всего, это был его позывной в прошлой жизни. Телосложением на качка не похож, но в развязных манерах с первого взгляда чувствовалась дерзость и превосходство над окружающими. Эти свойства характерны обычно для всех блатных, и пребывание его за решеткой казалось вполне закономерным. В первую же ночь сандаловцы после короткой стычки освободили себе две шконки и заняли освободившиеся места. «Не горячись, Рэмбо», — объяснил граф, лежа на нижнем ярусе. «У вас ведь почти все по одному спят, а мы подвое, так что все по чесноку». Глаза Рэмбо зло блеснули в тусклом освещении. Так в голливудских фильмах глаза вампиров вспыхивают на миг красным огнем. Прощать подобную дерзость он не собирался, хотя виду не подал. А ближе к утру обостренные чувства спецназовца, подобно будильнику, прервали тяжелый сон Аюба. Еще не успев сообразить, что происходит, он инстинктивно вскочил. И это действие оказалось очень своевременным. Самое распространенное в камерах оружие, заточка из обувного супинатора, пропорола матрац, на котором он только что лежал. Граф без замаха резко выбросил вперед левую руку. Костяшки кулака напоролись на чьи-то зубы. Рэмбо крякнул и рухнул на спину лося, боровшегося на полу с бывшим оружейником, угодившим в СИЗО за торговлю боеприпасами. Спрыгнувшие с верхнего яруса Док и Тихий быстро помогли угомонить нападавших. И те, как отогнанные палкой собаки, разошлись по местам. Однако стало ясно, что спать всем сразу нельзя. «Давайте так», — шепнул Аюб. «Сначала дежурю я, потом Тихий. А дальше посмотрим». В таком режиме и проходили следующие ночи. Противники, похоже, никуда не торопились. Понимали, рано или поздно дружная четверка выдохнется. Время тянулось и летело. Когда приходилось бодрствовать, медленно сжималась в пружину. А как только наступала очередь сна, бац, и летела так стремительно, как скорострельная шилка выплевывает весь свой боезапас. Примечание. Шилка. Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4. Скорострельность 3400 выстрелов в минуту. Конец примечания. Так было и в этот раз. Глухие голоса заключенных монотонно убаюкивали, словно издалека. Время тянулось, пружина сжималась. «Эй, ты не спишь?» — спросил сидевший в ногах у графа лось. «Нет», — шевельнул губами Аюб. «А может, это ему приснилось в тяжелой дреме?» Но в следующее, как ему показалось, мгновение лента жизни закрутилась с бешеной скоростью. Лицо сильно сдавило. Привкус крови смешался со вкусом краски, которой была выкрашена шконка. Аюб кое-как вырвался из-под прижимавшей его руки. «Сука!» В этот раз отбиться удалось с трудом. С большим трудом. У Дока снова кровоточило ухо. Точнее, то, что от него осталось после ранения. У лося заплыл левый глаз. Тихому, похоже, сломали ребро. А Аюб не мог пошевелить правой рукой, обвисшей словно плеть. «Куда же он пропал, этот вампир?» — в сердцах произнес Тихий. «Еще одну атаку мы не переживем». Ответа не последовало. Все знали, что он прав. Северная Осетия. Моздок. Два деревянных ящика были не меньше 2 метров в длину и почти по метру в ширину. Но в пустом грузовом отсеке военно-транспортного самолета Ан-72 смотрелись сиротливо. И хорошо, что их только два. Потому что, хотя на вид это обычные большие ящики, на самом деле это груз 200. Внутри цинковые солдатские гробы. И они, увы, не пустые. Подполковник Нижегородцев сел на откидную лавку поближе к кабине пилотов, подальше от гробов. Не только потому, что плохо запаянные цинки при взлете почти наверняка выпустят трупный запах. Он это знал не понаслышке. Но и затем, чтобы меньше встречаться глазами с сопровождающим. Состарившийся от горя мужчина средних лет, наверняка отец одного из погибших, отрешенно смотрит в пол, сжимая в руках завернутые в целлофановый пакет документы. Вампиру почему-то стыдно перед ним. Хотя, конечно, лично он не виноват в смерти сына этого человека. Но все же. Он жив, а тот парень мертв. И в глазах безутешного отца это вопиющая несправедливость. Если бы не срочная необходимость, Нижегородцев ни за что не полетел бы с грузом 200. Но лететь нужно ради томящихся в СИЗО сандаловцев. Тут каждая минута на счету. Не до комфорта. Хорошо еще, что командир летунов нормальным мужиком оказался. Понял, что просто так подполковник ФСБ упрашивать не будет. Самолет оторвался от бетонки и начал набирать высоту. Пахнуло формалином. У вампира этот запах еще в первую чеченскую почему-то ассоциировался с лаком для укладки волос. С тех пор у его женщин баллончики с лаком стали загадочным образом исчезать. Зато появились подаренные им тюбики с кондиционером и аэрозоли с лаком другого запаха. Нижегородцев прижался спиной к борту, прикрыл глаза и попытался отвлечься от грустных мыслей. Трудно что-либо планировать, когда не представляешь, что будет дальше. А что ждет его в кабинете начальника управления С, вампир и понятия не имел. 3 часа назад позвонил его непосредственный руководитель, начальник центрального управления Т, генерал Ермаков, и сообщил, что Коцубенко готов встретиться. «Странно это все», — размышлял вампир. «Очень странно. Недавно и говорить не хотел, а теперь сам на меня вышел, к себе пригласил. Или вызвал. Может, они зачищают тему? Зачем тогда вызывать? В Чечне подобные вопросы решаются очень просто. Обстрел машины или подрыв на фугасе. И все. Летел бы я тоже сейчас грузом 200, третьим ящиком в этом самолете». «Нет, что-то изменилось». «Но что?» Москва. Февраль 2005 года. «Подполковник Нижегородцев», — привычно представился вампир симпатичной секретарши с погонами младшего лейтенанта. Та кивнула. «Да, вас ждут. Вешайте одежду, оставляйте телефон и заходите». Нижегородцев повесил куртку на вешалку в углу и взялся за ручку двери. «А телефон?» «Я отключил». «Но у нас положено...» Вампир, не обращая внимания, вошел в кабинет и закрыл за собой обе двери. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Подполковник Нижегородцев по вашему приказанию прибыл». Собственно говоря, Коцубенко не являлся его начальником и не мог приказывать. Но армейские формулировки не знают нюансов. Тем более, что такой доклад есть проявление почтительности. А это никогда не мешает. Тем более в ситуации, когда от генерала ждешь чего-то полезного для товарищей. «Присаживайтесь», — кивнул Коцубенко. «Судя по измятому камуфляжу и пышущей от вас фронтовой энергетике, прибыли сразу из командировки?» «Так точно». Он сел на то же место, что и в прошлый раз, машинально отметив, что это и есть тот самый стереотип поведения, который погубил многих очень осторожных людей, скрывающихся от властей или от убийц. Отметил он и проницательность генерала, противоречащую его простецкому лицу. Все-таки не оставили свою затею, значит. Такое упорство похвально, хотя и противоречит уставам и инструкциям. Вампир молчал. «Ну и что вам удалось выяснить?» — продолжал генерал. «Вертушку с группой на борту сбили во время возвращения с последнего задания в Мокмартановском районе. Выжили четверо. Сейчас все они в СИЗО, как участники незаконных вооруженных формирований. Показаний они не дают и надеются на помощь центра. О том, что их слили, они не знают». Коцубенко нахмурился. «Аккуратней с терминологией». «Извините, но дело не в терминологии. Их бросили к бандитам, и те хотели расправиться с ними. Я потребовал перевести их в камеру к нашим бойцам. Но это дело не меняет. Они чужие и для тех, и для других. Их жизни угрожает реальная опасность». «Только четверо выжили?» «Это только то, что мне известно. Еще один раньше попал в госпиталь, но его следов я не нашел». Нижегородцев замолчал, ожидая, какую реакцию вызовет его рассказ у собеседника. Но лицо генерала оставалось непроницаемым. Понять, что явилось для него новостью, а что нет, было невозможно. «Если не вытащить их в ближайшее время, их убьют», — добавил вампир. «Да, ребят надо спасать», — кивнул Коцубенко. «Но дело в том, что все документы сожжены, и следы их побед уничтожены. Есть много желающих присвоить ничейные победы. Одни намекают на ликвидацию Амира Борза, другие приписывают себе уничтожение Сабаха». «Я в курсе работы группы и знаю, что это их заслуга». «И все же хорошо бы подтвердить это вещественными доказательствами. Например, старинным кинжалом, с которым не расставался Борз. Где он?» «Борза ликвидировал Сандал, это совершенно точно». «Но при чем тут кинжал? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». «Ладно», — Коцубенко прихлопнул ладонью по столу. «Попробуем им помочь. Я дам шифротелеграмму командующему группировкой о том, что вы руководите совершенно секретной операцией, и прикажу, чтобы вам передали уголовное дело на эту четверку и оказывали всяческое содействие. Вы сможете вытащить их из тюрьмы. Однако в случае любой неудачи риск падет на вас». «Но что я должен делать?» «Обеспечить находку вещественного доказательства. Когда оно будет у меня в руках, я смогу подтвердить их подвиги и сделать так, что сандаловцы затеряются среди жителей страны». «А если не удастся найти кинжал?» Генерал Коцубенко встал. «Тогда этого разговора не было. А все, что вы сделаете после него, окажется вашей личной инициативой. Впрочем, вы можете не браться за столь рискованное дело». Подполковник Нижегородцев тоже встал. Их взгляды встретились. «Я рискну», — ответил он, и, не спрашивая разрешения, развернулся и вышел из кабинета. Чечня. Февраль 2005 года. Такого абрикосового самогона, как его тесть, не гнал больше никто. Да и сало тот умел коптить лучше всех, и домашние колбасы делать. Особенно это чувствуется, когда долго сидишь на армейском пайке, даже если его время от времени не удается разнообразить. И тут вдруг у тебя на столе оказывается все это великолепие. Бурдюгов закрыл глаза и втянул насыщенный чесночно-абрикосовыми ароматами воздух. Потом открыл глаза. Разносолы не исчезли. Солидный шматок беконного сала, кружки испускающих чесночный дух колбас, кровяной, ливерной, мясной. Значит, это не мечты. А если все же мечты, то материализованные. Он поднял наполненный на четверть стакан прозрачной жидкости, глянул сквозь нее на лампочку. Огонек, раскаленный в вольфрамовой спирали, остался таким же четким. Бурдюгов даже крякнул от предвкушаемого удовольствия, которое оказалось совершенно неожиданным. Земляк из отпуска вернулся и привез гостинец от жены. Обычно такие вещи здесь берегут для гостей или проверяющих. Но военный прокурор объединенной группировки делиться ни с кем не собирался. Во-первых, проверяет всегда он, а не его. Да и в гости-то к нему в вагончик никто не заходил. Если изредка и переступала порог нога постороннего, то ненадолго, и почти наверняка это была нога помощника дежурного по прокуратуре или посыльного по штабу. Так что без лишних колебаний и угрызений совести полковник выпил обжигающую жидкость, крякнул, быстро закусил положенным на черный хлеб слезящимся с розовыми прожилками салом. Ух, хорошо. Градусов 70, не меньше. Конечно, при такой крепости натуральный привкус абрикосов обожженные вкусовые рецепторы не ощущают. Но тут уж ничего не поделаешь. При перевозке, чем самогон крепче, тем его, считай, больше. А разбавить и на месте можно. Но на войне и медицинский спирт не бавят. Так и выработалась привычка пить то, что горит синим пламенем. Не в смысле безнадежности и отчаяния, как в поговорке, а в самом противоположном, в смысле радости, расслабухи и самоуспокоения. Здесь, где машину могут в любой момент подорвать на ровной дороге или обстрелять из засады, это имеет большое значение. Он нарезал колбасы, разложил на три бутерброда, чтобы произвести тщательную дегустацию и сравнить их между собой. Снова налил и повторил процедуру релаксации. Прокурором в такие моменты Бурдюгов себя совсем не чувствовал. Домашняя еда, почти домашняя одежда. Вместо треников, правда, камуфлированные штаны, но зато на подтяжках, сланцы на босых ногах. И майка обычная, гражданская. И сам он, как обычный мужичок, под полтинник. Подраздался, брюшко отрастил, огрузнел. Еще немного и выпрут на пенсию, не кстати выплыла противная мыслишка. Бурдюгов вздохнул, но посмотрел на едва початый трехлитровый баллон, на аппетитные бутерброды, и грустные мысли моментально улетучились. Когда это еще будет, пенсия? А счастье, пусть и небольшое, в виде столь щедрого по нынешним меркам угощения, любовно переданного женой, вот оно, рядом. Кстати, ливерная колбаска, как и ожидалось, оказалась выше всяких похвал. Теперь попробуем кровяную. Он еще раз налил, взял в другую руку бутерброд и уже подносил стакан ко рту. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! Требовательно пробарабанили по двери. Привычка стучать незамысловатым паролем в ритме «Спартак-чемпион» была у одного человека среди подчиненных Бурдюгова. «Твою ж дивизию!» — тихо выругался прокурор, отложил бутерброд, а стакан и баллон накрыл газетой «Красная звезда», которую военный прокурор и должен был читать на сон грядущий. Он уже понял, что так хорошо начавшийся ужин будет скомкан и испорчен каким-то срочным делом. «Заходи, Сергей, не заперто!» Дверь открылась, и на пороге, склонив голову, появился рослый старлей Анучин. Сегодня он заступил помощником дежурного по прокуратуре. «Разрешите, товарищ полковник юстиции?» «Ну что ты мнешься да гнешься?» — раздраженно спросил Бурдюгов. «Провинился, что ли?» «Да вроде нет. Просто высокий я, вот и приходится кланяться». «Ну и правильно», — смягчил тон прокурор. «Как говорится, истина в вине. Вина есть, должен быть наказан. А нет вины, и наказывать нельзя. Вот и вся истина закона. Я и не знал, что истина в вине — это из уголовного права. Немного опешил помощник дежурного, старательно отводя взгляд от предательски горбящейся над баллоном газеты. «Ладно, что там у тебя?» «Шифр телеграммы из Москвы. Срочная». «У них других не бывает в последнее время», — недовольно проворчал Бордюгов. «Давай». Подчиненный протянул ему конверт и журнал для росписи. Прокурор пробежал глазами расшифрованный текст. Ему предписывалось передать уголовное дело по факту обнаружения неизвестных людей избитого вертолета подполковнику Нижегородцеву, зачислить за ним фигурантов этого дела и немедленно перевести их из общей камеры в отдельное жилое помещение. «То одно решают, то другое», — в сердцах хлопнул ладонью по столу прокурор. Под газетой стакан звякнул о баллон, как бы напомнив, что обсуждать с подчиненным решение центра не стоит. «Ладно, свободен». Бордюгов запер дверь и вернулся за стол. Он все-таки опустошил стакан и доел бутерброды. Колбасы были великолепны, но если и доставили радость, то только животу, а не душе. Небольшой праздник был безнадежно испорчен. То у этого подполка на чрезвычайные полномочия, и Москва подтверждает каждый его каприз, размышлял Бордюгов. То у него никаких полномочий, и Москва про это дело ничего не знает. И теперь опять все наизнанку вывернулось. Впрочем, как говорится, дело ясное, что дело темное. Так что лучше от него держаться подальше. Начальник СИЗО вышел во двор своего нового двухэтажного дома и, не торопясь, направился к вольеру. Он всегда выпускал на ночь Акбара лично. После сытного ужина дышать на свежем воздухе было гораздо легче, чем в жарко натопленной комнате. Молодой кавказер, почуяв хозяина, поскуливал в предвкушении свободы. Хозяин уже взялся за щеколду, точь-в-точь такую же, как на дверях камер, но на крыльцо дома вышла Мадина и окликнула мужа. «С работы звонят. Дежурный, капитан Магомадов», — сообщила она, как настоящий секретарь. Рустам все так же неторопливо открыл щеколду, потрепал пса за загривок и, не удостоив жену секретаря ответом, пошел в дом. «Слушаю», — поднял он со стола трубку. «Рустам Хасанович, тут ШТшка из Москвы пришла. Срочная?» «Ну и что мне теперь, на работу сейчас ехать?» «Зачем ехать? Я могу так прочитать». «Своими словами можешь сказать, чего хотят?» «Хотят, чтобы четверых духов избитого вертолета немедленно перевели из камеры в отдельное жилое помещение». «И все? Больше ничего?» — с сарказмом спросил шеф. «Так точно, товарищ подполковник». «Да где я им сейчас свободное жилое помещение возьму?» «Это не написано. Написано срочно. Поэтому я позвонил». «Ладно, ты доложил, я принял. Утром этот вопрос решим. Отбой». Рустам сел на кожаный диван, пощелкал каналами спутникового телевидения. Остановился на передаче про природу. Чайки пикировали на рыбий косяк. Острыми торпедами уходили под воду и, схватив добычу, ракетами вылетали обратно. Как у них это получается? И как можно снять такое? И кто такие эти духи? Почему им столько внимания? Ни с шайтанами не ужились, ни с федералами. Через зал на женскую половину дома тихо прошуршала Мадина. Это отвлекло Рустама от обдумывания вопросов, ответов на которые он все равно не находил. Он вздохнул, выключил телевизор и пошел в спальню. Рэмбо собрал своих под окном камеры. Со стороны могло показаться, что они готовятся «гонять коней», в кавычках. Из бумаги делается трубочка, через которую шарик из хлебного мякиша с прикрепленной ниткой выплевывают в окно противоположной камеры. Или спускают коня на нижний этаж. По нитке можно передать записку, маляву, пакетик с наркотой, лекарство или еще что-нибудь столь же нужное и полезное. Но напротив нет режимного корпуса, а ниже содержатся участники НВФ. Уж с ними-то цветным чем делиться. Примечание. Цветные – бывшие военнослужащие и милиционеры. Тюремный жаргон. Конец примечания. «Зачем, говоришь?» – угрожающе шипел Рэмбо. «Эти твари нашим братьям головы отрезали. Вот зачем!» «Да не смогу я задушить!» – жалобно возражал бывший оружейник. «Я же не убийца. Просто не умею». «А я что, убийца, по-твоему?» «Ну, нет. Но ты же по 105-й идешь». «Ну и что? Там я из автомата стрелял, а не убивал». «Ладно, с тобой все ясно. Кто не ссытся?» Рэмбо обвел взглядом внимательно слушающих сокамерников. Но те молча отводили глаза. «Все ссыкуны?» «Ну ладно. Тогда ждите, пока эти бандюки вас грохнут. У шайтанов они много покалечили. Один даже, может, уже сдох. Я-то отобьюсь, а вы...» «Ну да фиг с вами». Рэмбо махнул рукой и отвернулся. «Остынь!» — попытался успокоить его бывший участковый, рассудительный Резван. «Мы не сым. Просто, чтобы душить, навык нужен. И все равно тихо не получится. Они по очереди спят. Тогда в открытую нападем и замесим. Только чтобы все одновременно и не убегали, как шавки». «Так мы уже пробовали. Они ведь тренированные», — угрюмо сказал нескладный, ширококосный контрактник Ильяс. «Ну и что? Я тоже тренированный. Супинатор этот черт отобрал, но у меня вот что есть». Рэмбо показал бритвенное лезвие. «У Адама, я знаю, гвоздь заточенный. Главное — одновременно напасть на всех. Не как в прошлый раз. Они вымотались, спят плохо. Справимся. Давайте распределимся, кто конкретно что будет делать. Я на себя их главного возьму. Адам, ты вон тому здоровому коню сразу в глаз гвоздем. Резван и Ильяс на того, сухом». Инструктаж продолжался. Сандаловцы наблюдали за противником, усевшись на верхнем ярусе шконки. Все-таки какая-никакая господствующая высота. «Про нас шепчутся», — сказал док. «И подробно. Видно, план операции составляют». «Да», — кивнула Юб. В руке он сжимал заточенный супинатор. «Какой тут может быть особенный план? Всем скопом навалятся. По возможности не убивайте. Все-таки это наши, а не шайтаны». «Наши?» — скривился лось. «При таких наших и чужих не надо». «И потом, думаешь, Рэмбо своим тоже предупредил, чтобы нас не убивали?» — спросил Тихий. «Тут или мы, или они». «Я же говорю, по возможности», — повторила Юб, и голос его звучал не очень убедительно. «А если возможности не будет, тогда ничего не поделаешь». В последней фразе звякнула сталь, как всегда, когда он отдавал приказ. За решетчатым окном сгущались сумерки. Также сгущалось и настроение четверки сандаловцев. Хотя спецы и демонстрировали оптимистический настрой, перспективы у них были нерадостными. И они это прекрасно понимали. Уснуть полковник Бурдюгов долго не мог. И выпил хорошо, и поел вкусно. А вот сна ни в одном глазу. А все шифровка эта, будь она неладна. Понятно, что центр крутит какую-то глубоко законспирированную, очень важную операцию. Но почему то закручивает, то откручивает, то опять закручивает? Кто их знает? Скорее всего, они и сами не знают. Только если что-то у них сорвется, кто крайним окажется? Ясное дело, найдут козла отпущения на месте. Например, военного прокурора. На низового исполнителя можно что угодно свалить. Он сел на кровати, опустив ноги на холодный пол. Местная котельная топила хорошо, но теплый воздух поднимался вверх, а у щелястого дна вагонщика властвовала почти забортная температура. А тогда могут и в звании понизить, и без пенсии уволить. Даже дело возбудить могут за халатность. Да что захотят, то и сделают. И действительно, уж кто-кто, а он хорошо знал то, о чем думал. Поэтому прикидывал варианты возможных печальных финалов своей карьеры, уже одеваясь. А через пару минут, не набрасывая бушлата, выскочил на улицу и направился из жилого комплекса в штабной. Дул резкий холодный ветер, кружилась колючая снежная крошка, которую сразу сдувало с мерзлой черной земли в небольшие сугробы. А те таяли днем под сапогами военнослужащих и слабыми лучами зимнего солнца. На территории военного городка было темно. Только у модульных домиков служб да у кирпичного здания штаба горели слабые лампочки. Отбрасываемые ими круги желтого света колебались в унисон с порывами ветра. Ёжась, Бурдюгов быстрым шагом преодолел небольшое расстояние до сборно-счетового дома с флагом над входом, распахнул дверь, из которой по контрасту ощутимо пахнуло теплом, и уверенно вошел в свою вотчину. «Товарищ полковник!» — вскочил с места Старлей Анучин, явно удивленный неожиданным визитом начальника. «Происшествий нет, новых сообщений не поступало». «Сиди», — махнул рукой прокурор. «Дежурный где?» «Капитан Никонов вышел до ветру». Бурдюгов усмехнулся, но ничего не сказал. Он прошел в кабинет, полистал служебный справочник. Ниже номера служебного телефона начальника СИЗО нашел приписку шариковой ручкой, его домашней. Мобильники здесь были бесполезны. Глушилки сотовой связи работали исправно. Он набрал номер на допотопном черном аппарате, диск которого громко и раздражающе трещал. В трубке долго раздавались длинные гудки, что усиливало раздражение. «Я слушаю», — раздался, наконец, сонный и недовольный голос. «Рустам Хасанович?» «Ну, я. Кто это?» «Всего-навсего Бурдюгов», — саркастически сказал прокурор. Недовольство в голосе исчезло, да и сонливость сменилась молодцеватой готовностью исправно нести службу. «Здравия желаю, Михаил Павлович! Извините, не узнал спросонья. Что случилось?» «Вот это я и выясняю. Ты приказ на перевод тех четверых, что с вертолета, получил?» «Так точно, получил». «Выполнил?» На том конце провода воцарилось молчание. «Ну как, нужной команды отдал». «Перевел их из камеры?» «Так ночь же! Куда я их ночью переведу? Надо помещение подготовить. Утром все и сделаем». Раздражение, как Бигфордов шнур, воспламенило бочку ярости. Раздался взрыв. «Вот это и случилось!» — рявкнул Бурдюгов. «Невыполнение приказа, халатность, постановка на грань срыва важной операции. Мне что, прямо сейчас дело возбуждать?» «Я могу. Могу и конвой за тобой прислать». Бурдюгов кричал так, что в кабинет заглянул вернувшийся с ветру капитан Никонов. Но тут же, оценив обстановку, прикрыл дверь. «Так я не нарочно. Просто некуда!» — булькал в трубке испуганный голос Рустама Хасановича. только что всемогущего распорядителя чужими судьбами, вдруг ощутившего тошнотворный запах тюремной камеры. «В свой кабинет переводи, с комнаты отдыха! И немедленно! А то еще до утра поменяешься с ними местами! Ты меня понял?» «Понял, понял, выполняю!» — снова воспрянул духом начальник СИЗО. Аюб тоже не мог заснуть. Хотя он не пил ядреный абрикосовый самогон и не ел вкуснейшие домашние колбасы, но сон не шел и к нему. Напряжение нервов перевешивало постоянный недосып. Он знал, что его друзья тоже на взводе и готовы к смертельной схватке, как готовы к взрыву гранаты с выдернутой чекой. Правда, гранаты в момент взрыва сами гибнут. С отбоя, когда и без того тусклое освещение в камере притухло до ночного режима, счет пошел на минуты. Но хотя они и ждали нападения, началось оно неожиданно, как почти всегда и бывает. Обманчивая тишина отвратительно душной атмосферы камеры вдруг нарушилась. Ее перечеркнул топот ног и мелькание серых теней, стремительно бросившихся на заранее обусловленные цели. Крепкие руки вцепились в графа. Бритвенное лезвие чиркнуло совсем рядом с горлом, но не достало до артерии, потому что острый супинатор на долю секунды раньше более удачно полоснул по вене вооруженной руки. Горячей струей брызнула кровь, и бритва улетела в темноту. Аюб взмахнул супинатором еще несколько раз и дважды попал. Цепкие пальцы разжались, и держащие его тень отшатнулись. Но у нападающих было много рук, и его все же сдернули со шконки так резко, что он едва успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Тут же, получив сильный удар, он рухнул на пол. Кто-то прыгнул за спину и стал заламывать руки. От боли потемнело в глазах. Супинатор выпал. Да ему было уже не до супинатора. Жадные липкие пальцы мяли ему лицо. Сдавливали горло так, что начало мутнеть сознание. Ждать помощи было неоткуда. С друзьями происходило то же самое. Их тоже душили. Кололи острым гвоздем. Били ногами. Чифербаком. Табуретом. Сандаловцев убивали. Чефирбак. Большая кружка, в которой готовят чефир. Очень крепко заваренный чай. Раньше граф с недоверием относился к рассказам о том, что под страхом смерти человек способен голыми руками разорвать ранец запасного парашюта, разогнуть прутья решетки, разорвать цепь наручников. Теперь же, похоже, ему предстояло в этом убедиться. Аюб рванулся с такой силой, что на миг захват шеи ослабел. Этого хватило, чтобы повернуться на бок. «Скользкий, сука!» — шипел над ним Ильяс. «Держи крепче, Адам!» Потные пальцы вновь вцепились в горло. Кто-то прижал коленом к холодному бетону, и теперь вырваться никак не удавалось. «Все, конец», — пришла последняя мысль. «Вот как это бывает». «Разойдись! Все к стене! Руки на стену!» Словно гром небесный раздались грубые крики. «Разойдись!» — сказали! Свет в камере снова зажегся на полный режим. Резиновые дубинки дежурного наряда смачно влипали в тела заключенных, не выбирая разрешенных законом мест. Не только по ногам, спинам, рукам, но и по головам, почкам, животу, паху. Да по-другому и не удалось бы предотвратить вакханалию убийства, остановить опьяненных кровью хищников, когда желанная смерть врага так близка. Клубок скользких от пота и крови человеческих тел распался. Аюб с трудом поднялся и оперся руками о раму верхней шконки. Рискуя получить дубинкой за неподчинение, все же повернул голову. Как там друзья? Но бездыханных тел, лежащих на полу, не было. Только Рэмбо сидел, прислонившись к стене, и умело бинтовал разорванной майкой распоротую руку. Все остальные стояли, упершись руками в стену. «Значит, все живы», — с облегчением подумал Аюб и отвернулся. «Странно, на камеру это не похоже», — вслух размышлял Тихий, осматриваясь. «Скорее на помещение караульной смены». Такие же мысли пришли в голову его товарищам. Их привели в отсек, состоящий из двух комнат и туалета. В первой комнате четыре кушетки стояли в один ряд под головниками к стене, с небольшими проходами между ними. Другая комната предназначалась для приема пищи. Стол с лавками, раковина для мытья посуды. Судя по свернутому на окне кабелю, раньше здесь был и телевизор. «Может, наконец-то из центра приказ пришел?» — предположил Лось. «А почему тогда не отпускают?» — убил зарождавшуюся надежду Док. Аюб молча смотрел в окно с крупной, не задерживающей свет решеткой. «Такие ставят не в камерах, а в административных помещениях. Допросные, кабинетах оперативно-начальствующего состава, дежурной части». В свете фонаря пар из вытяжной трубы здания напротив, замысловато клубясь, стремился вверх. А больше ничего и не видно. Ночь. Дверь открылась. В комнату вошел молодой человек в белом халате и с медицинским чемоданчиком. А следом капитан, видимо, старший смены охраны. «Подходите по очереди на медосмотр», — распорядился врач, поставив чемодан с красным крестом на стул рядом с кушеткой. Он помазал раны вонючей мазью, наложил повязки, а Тихому, ощупав ребра, посоветовал сделать рентген грудной клетки. Как будто это зависело от желания самого Тихого. «Спать!» — сказал на прощание охранник, и визитеры ушли. «Хоть поспим, как люди, а не как загнанные звери», — сказал Лось и щелкнул выключателем. Наступила темнота. Это была дополнительная опция. Бонус. В эту ночь они спали как убитые, крепко и долго. Проснулись лишь, когда в комнату снова вошли люди. На этот раз лейтенант в форме и разносчик пищи в замызганном поварском фартуке поверх камуфляжа. На удивление, он оказался не заключенным, а контрактником. И завтрак вовсе не из зэковского котла, а из столовой персонала. Оладьи с вареньем, рисовая каша, яичница, сливочное масло, чай. «Ничего себе!» — озвучил общую мысль Тихий. «Нас на убой откармливать решили, что ли? Как бы мы охрану не объели!» Лейтенант бросил на него недобрый взгляд, но промолчал. «Еще вчера этот зачар не посмел бы так шутить. А сегодня?» Сандаловцы тоже сделали свои выводы. Если за дерзкую шутку не ударили, значит, у охраны по ним конкретный приказ — не трогать. После завтрака все снова повалились спать. Хроническое недосыпание давало о себе знать. Благо, никто их не трогал. Визиты разносчика пищи с дежурным повторились в обед и вечером. На обед был борщ, картофельное пюре с котлетой, винегрет и компот из сухофруктов. А на ужин – овощное рагу с курицей, чай и булочка с изюмом. Так и прошел целый день – в еде и сне. К вечеру физическое состояние и настроение сандаловцев заметно улучшилось, что и констатировал прибывший перед отбоем для повторного осмотра врач в сопровождении хмурого сержанта с дубинкой на поясе. «Долго нас тут держать будут?» — спросил у него Тихий. «Обратно в камеру хочешь?» — мрачно буркнул охранник. Врач промолчал. Да и вряд ли он что-то мог знать. Его дело медицинское. Да и у сержанта такой же уровень. Только у него линия компетентности другая — надзор и конвоирование. Прикажут в камеру вернуть, отведет в камеру. Прикажут отпустить, выведет за КПП. Единственное, на что он самостоятельное решение принять может, так это дубинкой ударить. Но сейчас даже не взялся за нее. Значит, запрещено. Значит, судьба выжившей четверки решается на самом верху. «Хоть бы игру какую принесли», — продолжал испытывать терпение охранника Тихий. «Шашки или нарды?» Ему никто не ответил. И игру не принесли. Но и отбой не скомандовали. Они спокойно легли спать, когда захотели, как все свободные люди. Посреди ночи их разбудил включившийся в комнате свет. У входа стоял вампир в черной кожаной куртке, из-под которой виднелись гражданские брюки. В гражданских ботинках. На голове вязаная лыжная шапочка. На плече висела большая сумка-баул камуфлированной расцветки. С виду обычный прикомандированный штатский специалист. Чуть за ним держался розовощекий кавказский мужчина крепкого телосложения с пышными черными усами, в кителе с подполковничьими погонами и в форменной шапке, которая придавала ему официальный вид, так как в соответствии со строевым уставом позволяла отдавать рапорт при встрече проверяющих. Это был начальник изолятора. Когда сандаловцев привезли, он с замом по режиму и старшим опером давал им напутствие о нормах поведения и соблюдении внутреннего распорядка. Правда, сейчас он держался гораздо скромнее и смотрел на контрразведчика снизу вверх. «Вот, пожалуйста, все приказы выполнены», — с нотками подчинения в голосе сообщил он вампиру. «Отдельное помещение, медицинская помощь, хорошее питание. Можете у них сами спросить». Но контрразведчик ничего спрашивать не стал. «Ассаляму алейкум!» — улыбаясь, поздоровался он с сандаловцами. «Я вас забираю!» И поставил сумку на пол. «Разбирайте одежду, переодевайтесь. По вашим размерам брал». В сумке оказалось 4 комплекта спецформы «Горка» песочного цвета с оливками-вставками, без опознавательных знаков. И ботинки с высокими берцами. Зимой такая форма практичнее зеленки и внимания не привлекает. В ней ходят и ОМОНовцы, и военные, и сварщики. Очень распространена она здесь и привычна глазу. «Извините, но я еще не видел документа», — тихо сказал подполковник. «Вот он». Нижегородцев протянул конверт из плотной бумаги с сургучной печатью. Начальник взял конверт, внимательно осмотрел его, чуть ли не на зуб попробовал, вскрыл, достал сложенный пополам лист и принялся читать. Вампир наблюдал за ним, но никаких эмоций не зафиксировал. Изучив предписание, подполковник вложил лист обратно в конверт. «Спичек нет?» — спросил он. «А то я не курю». «Это похвально». «Я тоже не курю», — ответил Нижегородцев и протянул заранее приготовленную зажигалку. Рустам прошел в соседнюю комнату, поджег конверт, подождал, пока он разгорится, и бросил в кухонную раковину. Когда от него остался лишь черный пепел, начальник СИЗО открыл вентиль и смыл пепел струей воды. «Теперь все?» — спросил вампир, который во время процедуры уничтожения стоял рядом. «Все», — подтвердил подполковник. «Я попрошу подтвердить военному прокурору, что приказ я исполнил в точности». «При случае я это сделаю», — кивнул вампир. «Ну и...» — тюремный начальник замялся. «Я их вам не передавал. Они совершили побег». «Конечно», — еще раз кивнул вампир. К моменту их возвращения сандаловцы уже шнуровали берцы. Начальник сопроводил их по пустым коридорам, провел через КПП, охрана которого повернулась лицом к стене, и вывел за ворота, где на освещенной площадке стояла белая «Волга» без номеров. Вампир сел за руль, включил двигатель. 4 фигуры в спецформе нырнули в салон, и площадка опустела. Остался только запах бензинового выхлопа, который постепенно рассеивался в морозном воздухе. Начальник остался один. Никто с ним даже не попрощался. Но он не обиделся, наоборот, обрадовался, что из этой мутной истории удалось выпутаться без взысканий и уголовного дела. Постоял на холоде несколько минут, приходя в себя, и зашел обратно во двор. «Рустам Хасанович, чай вскипел!» — почтительно встретил его у ворот, переставший рассматривать стену дежурный. «Печенье есть вкусное!» «Из передачек печенье?» «Зачем из передачек? Сами покупали!» Подполковник вздохнул. «Ладно, пойдем. Запирай калитку». Отъехав от СИЗО километра 3, вампир съехал на обочину и остановил машину. «Выходите», — объявил он. «Получите оружие и амуницию». «Под роспись?» — пошутил лось. «Еще какую? Нотариально заверенную». Подсвечивая фонарем, вампир открыл багажник, где лежали два разгрузочных жилета с запасными магазинами и гранатами в кармашках. Два автомата и ПМ. «Разбирайте». Спецназовцы принялись рассматривать предметы, еще вчера считавшиеся вещественными доказательствами по уголовному делу. «Это мой», — взял один из автоматов лось. «Моего нет». «А это твой», — док протянул автомат Аюбу. «Оставь себе, пока у меня рука не заработает. Я пистолет возьму». «Спасибо», — обрадовался док. «И разгрузку тоже?» «Ну, конечно. Только...» «Погоди-ка». Граф взял жилет, открыл все карманы на груди. «А где кинжал?» «Значит, кинжал действительно был?» — зацепился вампир. «Конечно, в разгрузке. Где он?» Аюб посмотрел контрразведчику в глаза. Но тот спокойно выдержал его взгляд. «Я вообще ничего не знал про этот кинжал. В описи предметов, изъятых с места происшествия, его нет». «Ты помнишь все, что есть в описи?» — подозрительно покосился на него док. «Не помнил, пока в Москве мне про него не сказали. А потом специально прочел опись, протокол осмотра, объяснение очевидцев и понятых». «Прикарманил кто-то», — высказал свою мысль лось. «Вот же шакалы!» «Или он выпал и лежит где-то рядом с местом крушения», — сказал Тихий. «Подожди», — насторожился граф. «Что ты сказал про Москву?» «То, что вы вышли на свободу благодаря этому кинжалу. Это единственный шанс доказать, что вы не бандиты». «Не понял», — вскинул брови Аюб. «Ваша группа расформирована. Все следы ее существования уничтожены. В управлении, которому она была подчинена, большие кадровые изменения. Прежний начальник умер». «Сам умер?» — перебил док. «Или помогли?» «Когда умирает секретоноситель высокого уровня, то появляются разные мысли». «Не знаю», — честно ответил вампир. «Но теперь у нового руководства возникли сомнения, что это вы навели друг друга на две банды, провели операцию по ликвидации Сабаха, уничтожили Борза». «А кто?» — возмутился лось. «Сами они, что ли, перестрелялись?» «Какие тут могут быть сомнения?» — спросил Аюб. «Мы докладывали. Наши отчеты подтверждались донесениями штаба группировки об оперативной обстановке. Куда все делось?» Подполковник Нижегородцев пожал плечами. «Документы уничтожены. Прежнего начальника нет. Официально группа никогда не существовала. Вот такую картину я выяснил. И то с большим трудом». «Так мы теперь, выходит, вне закона?» — уточнил Аюб. «А как же нас выпустили?» «Никто вас не выпускал», — сказал вампир. «Вы совершили побег. Возможно, с моей помощью. Если дело до этого дойдет, то сами понимаете». Наступила неприятная пауза. «И что делать?» «Представить доказательства, что ваши подвиги реальны». «Каким образом?» «Например, Борс никогда не расставался со своим кинжалом. Завладеть им мог только тот, кто убил хозяина. «Интересная картина», — задумчиво произнес Аюб. «Сандала не существует, документы уничтожены, начальник умер. Мы призраки, и изменить все может кинжал стоимостью по 2 миллиона долларов». «Сколько, сколько?» — изумился вампир. «Сколько слышал. То есть дело уперлось в дорогущий кинжал, который мы должны отдать кому-то в Москве? Ты сам-то веришь в такую лабуду?» Нижегородцев молчал. Ему самому история, поведанная генералом Коцубенко, казалась странной и дурно пахнущей. Но именно она помогла вызволить четверку героических спецов из тюрьмы. Снова тянулась неприятная пауза. «Почему мы должны ему верить?» – заговорил по-чеченски док. «Мы видели его всего один раз». Так и не ответив, вампир достал из багажника номера и принялся крепить их к машине. «Мухтарыч отзывался о нем как о настоящем кьонахе», – тоже по-чеченски ответил Аюб. «Примечание. Кьонах – благородный муж, идеал чести и поведения. Конец примечания». «Он может исполнять чью-то волю вслепую», — не успокаивался док. «Что ты предлагаешь?» «Оставим его здесь, сами найдем кинжал». «А потом? Всю жизнь скрываться в горах, как шайтаны?» «Потом продадим его, уедем за границу, семьи туда переправим». «Нет», — твердо ответил Аюб. «Оставлять его мы не будем. Он поможет нам найти кинжал. А там будет видно». «Как скажешь, командир». «Ну что?» — обратился Аюб к вампиру. «С чего начнем?» «Поговорили», — ответил тот, вытирая руки тряпкой. «Думаю, нужно начинать с места крушения». «Хорошо, поехали». «А кто такой Кьонах?» — спросил Лось, когда машина тронулась. Он неплохо понимал по-чеченски, но этого слова никогда не слышал. «Рыцарь без страха и упрека», — сказал Аюб. «Чеченский самурай. У самураев кодекс Бусидо определяет правила жизни и поведения. А Кьонахала — чеченский этический кодекс чести. Правда, харакири он не предусматривает, как и верного служения хозяину. Кьонах верно служит народу». «Значит, мы и есть кьонахи?» Док засмеялся. «Старики утверждают, что в лучшие времена кьонахом был каждый седьмой, потом каждый девятый, потом каждый сороковой. А сейчас его не найдешь среди тысячи. А ты размечтался, что в одной машине сразу четыре кьонаха». «Почему четыре? Пять?» — поправил Аюб. Некоторое время они ехали в молчании. «Жрать охота», — нарушил молчание Лось. «И нужно нормальное жилье найти. Надоело мне спать, где придется». «Найдем, я договорюсь», — уверенно сказал вампир. «А сейчас?» «Кто знает, где можно неподалеку комнату до утра снять, так чтоб документы не требовали». «За деньги можно все найти», — ответил Аюб. «Деньги есть. Говори, куда ехать». На окраине города они сняли частную мини-гостиницу, заняв все предложенные номера. Оплата за сутки вперед с обещанием съехать утром уберегла их от лишних вопросов про наличие оружия и отсутствие документов. Утром, дождавшись, когда откроется ближайшее кафе, позавтракали хычинами с мясом и чаем. «Очень вкусно», — сказал Лось, вытерев рот салфеткой. «Особенно после казенных харчей». «Угу, теперь можно и поработать», — кивнул Тихий, дожевывая. Несмотря на полную неопределенность будущего, настроение у всех было приподнятым. Перед тем, как тронуться в путь, Нижегородцев позвонил начальнику отдела ФСБ, помог Хмартановскому району, подполковнику Калюжному. «Салам!» — Ничего не случилось, все нормально. Звоню, чтобы пока мы будем ехать, ты уже искал жилье в своем районе. Для пятерых, включая меня. Нет, у тебя не подойдет. Нужно, чтобы меньше глаза мозолить. Кому мозолить, говоришь? Да всем. Давай, до связи. В скалах ведьмины зубы было пусто. На месте происшествия валялись детали вертолета, остов кабины, разбросанные взрывом детали. На покрывающем их и все вокруг тонком слое снега были хорошо видны следы. Маленькие, детские, птичьи, заячьи. А взрослых нет. Оно и понятно. Мужчинам там делать было нечего. Все, что нужно было сделать и можно унести, они уже сделали и унесли. «Вот так. И цветов даже никто не положит», — задумчиво произнес Тихий. «Ну и что здесь можно найти?» «Найти бы тех, кто это сделал», — сказал граф. «За это и кинжал не жалко». «Найдем», — поддержал лось. «На уши всех поставим, а найдем». «Поехали», — сказал вампир. «Разместимся на постой, там и решим, что делать. Здесь действительно искать бесполезно». Нужный дом нашли довольно быстро. Калюжный продиктовал по телефону точные приметы. Кирпичный, с деревянным некрашенным забором и бурой черепичной крышей, через дорогу от магазина «Даймокх». Примечание. «Даймокх. Земля отцов. Чеченский». Конец примечания. Во дворе скирда соломы под навесом. Въезд сзади со стороны пустыря и оврага. Хозяин уехал на заработки. Его брат разрешил пожить. Ключ будет в дождевом желобке над дверью, немного правее. Они закупили продукт и заехали во двор с тылу, где их никто не видел. Лось принес из сарая дрова и принялся растапливать печь. Две маленькие комнаты медленно нагревались. Приготовили еду, перекусили. Развалились на продавленном диване и кровати, держа оружие под рукой и наслаждаясь свободой и безопасностью. «Среди пацанов искать надо», — вдруг сказал вампир. «Видели, сколько там мелких следов?» Сразу после взрыва один местный мальчишка портсигар Мухтарыча нашел. А другой вроде бы штык-нож показывал. Хвастался, что тоже возле вертолета подобрал. «Так может, то не штык-нож, а кинжал?» «Вряд ли», — ответил Аюб. «Местные ребята штык-нож с кинжалом не спутают». «Ну, может, из-за испорченного телефона так слух дошел. В любом случае, пацана, который портсигар нашел, попытать, думаю, нужно». «Нужно», — согласился Аюб. «Пусть док к нему сходит. Он с подростками умеет общаться». «Сходишь, док?» «Конечно». «Согласен», — ответил вампир.